Вытирая лицо грязной пятерней, он обернулся. «Потоп, братцы! Отверзлись хляби небесные!» Он хотел еще что-то сказать, но, махнув рукой, скрылся в окне. Внутри дома слышались пьяные выкрики, смех. Чей-то сиплый голос приказал: «Эй, хозяин, пиво!» Другой грозно добавил: «Пошевеливайся, животное! В корчме старого Эста приду. Вот уже неделя, как сидят гости. Приду не рад незваным гостям». Братья Ливонского ордена, поработавшие и разорившие родину Прииду, были заклятыми врагами каждого эста. Огнем и мечом рыцари заставляли бесправных язычников принимать христианство. Скрежеща зубами, спасая свою жизнь, эсты крестились, а потом совершали торжественные и сложные обряды открещивания. Даже умерших они выкапывали из могил и снова превращали в язычников. Многочисленными восстаниями и уничтожением своих поработителей отвечали эсты. Но все новые и новые полчища немецких дворян-рыцарей, закованных в тяжелые латы, страшных своей неуязвимостью, обрушивались на богатые земли, опустошая их, сжигая целые поселения, заставляя скрываться в лесах и болотах исконных хозяев. Под видом борьбы с язычниками воинствующие рыцари залили всю страну кровью. И не было видно конца страданиям и мукам свободолюбивого и гордого народа. Постепенно пашни забрасывались, и плодородные земли превращались в болото. Орденские братья сидели за двумя столами в разных углах корчмы. За одним столом расположились трое в одинаковых длинных кафтанах с круглым вырезом у шеи. Рыцари были пьяны. На столе валялись полуобглоданные кости жареного кабана и корки пшеничного хлеба, обильно политые пивом. Рядом на стене висели шерстяные плащи с красными, словно нарисованными кровью знаками, мечом и крестом. Под каждым плащом поставлен щит с гербом хозяина. На одном щите красного цвета была нарисована рыба с золотым кольцом во рту. На другом, по зелено-белому полю, большой золотой ключ. Третий, синего цвета, был украшен стремительно бегущим серебряным оленем. На каждом щите красовался девиз, но разобрать буквы было невозможно. Сквозь маленькое окошко проникало слишком мало света. В очаге пылали раскаленные угли. На вертеле дожаривались остатки кабанины. Капли жира, вспыхивая на углях, отражались на блестящих рыцарских доспехах, расставленных по стенам и углам. Вот уже неделя, как рыцари, празднуя удачную охоту, горланили песни и без устали стучали о стол оловянными кружками, требуя пива. На другом столе братья-оруженосцы пили из деревянной чаши таких размеров, что в ней можно было купать ребенка. Громко хохоча и толкая друг друга, они норовили пить из одной посудины все шестеро разом. «Скоты, скоты!» — с презрением повторял старый Прииду, стараясь не глядеть на пьяных рыцарей. Снова наполнив кружки и чашу пивом, он поднялся наверх, плотно притворив за собой дверь. «Не нравится старой собаке принимать таких гостей, как мы», — с трудом говорил один из рыцарей. «Видал, брат Лангем, какая надменная рожа у этого мерзавца?» Говоривший пучил глаза и старался держаться прямо. Ему это не удавалось. Он все время валился на бок. «Ты прав, брат Дирк. Если бы не мы, здесь давно бы собралась полная корчма этих дикарей, и они стали бы жаловаться друг другу, что мы берем большие налоги. Но, брат Дирк, мы ведь знаем хорошее правило. Чем чаще стригут овцу, тем у нее быстрее растет шерсть. И рыцарь, высокий и худой, как высохший сук, захохотал.